Мария, согласно утвержденному плану, сидела на перевернутом ведре в кладовке уборщицы и через неплотно прикрытую дверь следила за дверью Нининой комнаты. Она была одета в серую толстовку с капюшоном и спортивные брюки, чтобы было удобнее преследовать злоумышленницу. С собой взяла только телефон, звонок на котором был выключен, чтобы не выдать наблюдательный пункт. Телефон задрожал в судороге вибровызова, Мария поднесла его к уху. «Ну что там?» — страшным шепотом проговорила Надежда. «Ничего, она все еще не вышла», — таким же шепотом ответила подруга. «Жди! А что мне остается?» Накануне на военном совете заговорщики договорились, что Надежда заранее спрячется около тропинки, по которой пройдет Альбина, и будет там ждать, пока Мария не сообщит ей, что Нина вышла из своего номера. Надежда Николаевна пробралась на место и первые 20 минут терпеливо ждала, но звонка все не было и не было, и она не выдержала и стала названивать подруге. Вдруг та забыла ей позвонить, или у нее разрядился телефон, и вот теперь звонила каждую минуту, чтобы удостовериться, что Нина все еще не вышла на тропу войны. Телефон снова завибрировал, и Мария полезла в карман, но вместо телефона нашла там почему-то тряпичную куклу, которую сделала 2 дня назад по совету Надежды, чтобы навредить одной из противных подружек. Однако кукла оказалась абсолютно бесполезной, потому что Мария перепутала шарфики. «Вот так всегда у меня», — пришли внезапно непрошенные мысли. «Даже с этими противными бабами Ляли и Гали не смогла совладать, не говоря уже про историю с Ворониным. А как он мне понравился поначалу. Интересный, интеллигентный, столько всего знает. И чем все закончилось?» Телефон все вибрировал, и Мария полезла в другой карман. «Не вышло еще!» — раздраженно прошипела она. «Не звони каждую минуту, я позвоню, когда она выйдет». «Не нравится мне это», — трагически прошептала Надежда. «Уже 40 минут прошло, а она все не выходит. Может, она ничего не знает? Может, Ляля и Галя не оправдали наших надежд? Может, они не донесли до Нины информацию?» «Не верю», — фыркнула Мария. «Если эти подружки что-то знают, через 10 минут непременно расскажут всем, включая кошку-уборщицы». «Тогда остается ждать». Надежда нажала отбой и продолжила следить за тропинкой. Альбина давно уже прошла по ней, и больше никто не появлялся. Все это вызывало у Надежды сильнейшее беспокойство, особенно если учесть, что уже несколько минут она ощущала сильнейшее покалывание в корнях волос. Наконец она не выдержала и снова набрала телефон Марии. «Не вышла!» — прошипела та раздраженно. «Я же сказала, как только...» «Подожди, послушай меня!» — прервала ее Надежда. «Мне не нравится, что она все не выходит». «А кому это нравится? Может, мы вообще ошиблись, и Нина не тот человек?» «Да? А кто тогда, по-твоему, ту девицу убил? Ты же сама видела вырезку из журнала и то, что она сделала с фотографией. Всего лишь с фотографией. А тут живая Альбина появляется. Да у нее тут же крышу снесет». «Все-таки как-то не верится. С точки зрения психологии...» «Оставь в покое психологию. Лучше проверь, у себя ли Нина». «Конечно, у себя. Я видела, как она вошла в свою комнату и не видела, чтобы выходила». «А ты все-таки проверь». «Как? Зайти к ней и попросить пакетик чая?» «Нет, это не пройдет. Выйди из корпуса, подойди к окну ее комнаты и послушай». «Ну ладно, хоть разомнусь, а то сидеть на этом ведре жутко неудобно. Все уже себе отсидела». Мария спрятала телефон в карман, убедилась, что в коридоре никого нет, и выскользнула из кладовки. Не встретив никого по пути, она вышла на улицу и приблизилась к Нининому окну. Оно оказалось открыто. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Летом хочется держать все окна открытыми, чтобы дышать свежим воздухом. Из номера не доносилось ни звука, и Мария заглянула внутрь. С этого места ей была видна только часть комнаты, и в этой части не было ни души. Впрочем, это тоже ни о чем не говорило. Нина могла быть в дальнем углу или вообще в ванной. Но тут Мария увидела кое-что очень важное. Кое-что, с чем не поспоришь. На подоконнике, покрытом тонким слоем какой-то зеленоватой растительной пыльцы или мелких семян, четко отпечатался след кроссовки. Причем он был направлен в сторону улицы, то есть отчетливо говорил о том, что Нина выбралась из номера через окно. Мария испытала двойственное чувство. С одной стороны, ей было стыдно, что она упустила объект. С другой, она с гордостью осознала, что только что проявила способности следопыта, не только нашла след, но и смогла определить, куда он ведет. Впрочем, предаваться этим приятным мыслям было некогда. Нужно было срочно сообщить Надежде о своем открытии. Мария достала телефон, набрала номер подруги и там мгновенно ответила односложным междометием. «Ну?» «Она ушла», — смущенно призналась Мария. «Я не уследила. Она ушла через окно». «Ты уверена?» «На все 100%. На подоконнике след ее ноги». «Ладно, не переживай. Ты же не могла караулить ее сразу в двух местах. Лучше скажи, давно она ушла?» Мария хотела уже ответить, что понятия не имеет, но вовремя прикусила язык. Вместо ответа пригляделась к следу на подоконнике, напрягла извилины и после короткой паузы проговорила. «Думаю, минут 10-15 назад, не больше. На том месте, где отпечаталась ее нога, почти нет пыльцы, а она налетает очень быстро». «Что ж, тогда, может быть, я еще успею». С этими словами Надежда отключилась, а Мария продолжала стоять перед открытым окном в расстроенных чувствах. Хотя подруга и постаралась ее убедить, что она ни в чем не виновата, Мария все же не могла отделаться от мысли, что провалила важное задание. Что, если из-за ее ошибки не удастся раскрыть убийство? Или, гораздо хуже, что, если из-за нее произойдет еще одно убийство? Еще немного помучившись, Мария быстрым шагом отправилась к обрыву. Стоять под окном Нины не было смысла, а там она, может быть, принесет какую-нибудь пользу.